Валентин Постников. Волшебная школа карандаша и Самоделкина. По мотивам сказки Юрия Дружкова. Вступление. В одном небольшом, но очень красивом городе жили два маленьких волшебника. Звали их Карандаш и Самоделкин. Карандаш был самым настоящим художником и умел рисовать оживающие картинки. Ты спросишь, что это значит? А это значит, что все, что Карандаш рисует, в ту же секунду из нарисованного превращается в настоящее, то есть оживает. Художник может нарисовать птичку, и через секунду она улетает. Он может нарисовать мохнатую собаку, и она тоже оживает. Второго волшебника, его лучшего друга, зовут Самоделкин. Такое необыкновенное имя он получил, потому что у него волшебные руки. Стоит ему взять с полки молоток, гвозди или отвертку, и через секунду все, что было сломано, заработает. У маленьких друзей есть школа волшебников, в которой они учат мальчиков и девочек волшебству. В первый класс этой удивительной школы ходят трое ребят: Прутик, Чижик и Настенька. А неподалеку от них живут-поживают два разбойника: пират Буль-Буль и шпион Дырка. Разбойники страх как завидуют маленьким друзьям. Им обидно, что школа волшебников существует, а школы разбойников нет. И, возможно, пираты выгнали бы из школы Карандаша и его учеников, но они очень боятся Самоделкина. Ведь он железный, и поэтому ему не страшны ни их разбойничьи ножи, ни даже их пиратские пистолеты.